Глава 16. Неужели с парнями всегда так? Неужели им всегда чего-то от тебя надо? Кевину требовался ее интеллект. А если бы она была сложена, как Лакиша, и он бы повелся на ее формы, расстроилась бы она? Нет. Это другое. Это вполне нормально. Школьные психологи много говорят о сексуальных домогательствах, о том, как сказать «нет», о том, как себя вести, если парень не отстает. Но она ни разу не слышала и слова о том, что делать, если кто-то посягает на твои мозги. «Черт! Черт! Черт!» Скрипнув зубами, Женева вытерла слезы и смахнула их с кончиков пальцев. «Забудь о нем! Он просто тупой говнюк! Тест! Вот что сейчас главное! Производная от x в степени n равна...» Какое-то движение слева. Женева повернула голову, щурясь от яркого солнца, и заметила фигуру на другой стороне улицы в тени здания. Какой-то человек с косынкой на голове и темно-зеленой куртке. Он шел по направлению к школьному двору, затем скрылся за фургоном. В голове тут же пронеслась паническая мысль. «Это тот человек из библиотеки?» «Нет, этот чернокожий». Немного расслабившись, она глянула на часы. «Пора возвращаться в класс. Вот только...» В отчаянии Женева представила, как на нее теперь будут смотреть дружки Кевина, бросающие убийственные взгляды, крутые девчонки, смеющиеся ей в лицо. «Гноби ее! Гноби костлявую сучку!» «К черту! Плевать, что они там думают. Тест! Вот что имеет сейчас значение. Производная от x в степени n равна n на x в степени n минус 1. Она направилась к боковой двери, размышляя, отстранят ли теперь Кевина от занятий. Может быть, исключат? Так ему и надо. Производная от x. Со стороны улицы позади нее донесся звук шагов. Женева обернулась. Солнце светило прямо в глаза, и она не могла никого разглядеть. Вдруг к ней подкрадывается тот чернокожий в зеленой куртке. Шаги стихли. Женева отвернулась и пошла дальше, стараясь не думать ни о чем, кроме математических формул. Равна x на x в степени n минус 1. В ту же секунду за спиной снова послышались шаги, будто совсем рядом кто-то сорвался на бег. Она приложила колбу ладонь, прикрываясь от слепящего солнца. Вдруг крик детектива Белла. «Женева, не двигайся!» Он и еще кто-то, да, Рон Пуласки, бежали в ее сторону. «Что случилось? Зачем ты вышла из здания?» «Я только...» Рядом, визжа тормозами, остановилось три полицейских машины. Детектив Белл, щурясь против солнца, смотрел в сторону большого грузовика. «Пуласки, вон он! Быстро за ним!» Все следили за удаляющейся фигурой в зеленой куртке. Человек бежал прочь по переулку, слегка припадая на одну ногу. «Вижу! Понял!» Пуласки бросился догонять, протиснулся между прутьями ворот и вслед за беглецом скрылся в переулке. На школьном дворе появились человек 6 полицейских, которые рассредоточились вокруг Женевы и детектива. «Что происходит?» — спросила она. Детектив Белл поспешно повел ее к полицейским машинам, на ходу объясняя, что получил сообщение от агента Делрея из ФБР, который сотрудничает с мистером Раймом. По своим каналам Делрей узнал, что утром в Гарлеме кто-то наводил о Женеве справки, расспрашивал, в какой школе она учится и где живет. По описанию, это афроамериканец, одетый в армейскую куртку темно-зеленого цвета, который несколько лет отсидел в тюрьме за убийство. И он только что обзавелся оружием. Поскольку напавший на нее музей мужчина был белым и не очень хорошо знал Гарлем, мистер Райм заключил, что убийца решил подключить сообщника, хорошо знающего район. Детектив Белл сразу же направился в класс, чтобы увести Женеву, но ее там не оказалось. Однако Джонет Монро, которой поручили за ней приглядывать, видела, как Женева вышла из класса через заднюю дверь. «А сейчас я должен немедленно отвезти вас к мистеру Райму». «Как же мой тест? Я...» «Больше никаких тестов и никаких занятий, пока не возьмем преступника», — отрезал детектив Белл. «А теперь, мисс, прошу за мной». Негодуя из-за предательства Кевина, из-за того, что угодила во весь этот переплет, Женева протестующая скрестила руки на груди. «Я должна сдать тест. Женева, ты не представляешь, каким упрямым я могу быть. Моя цель — сохранить тебе жизнь. И если для этого понадобится взять тебя на руки и отнести в машину, будь уверена, именно так я и сделаю». Его глаза, которые раньше казались такими добрыми, теперь смотрели неумолимо. «Хорошо», — пробормотала она. Пока они шли к машине, детектив ни секунды не переставал вертеть головой, всматриваясь в глубокие тени. Женева заметила, что одну руку он держит рядом с рукояткой пистолета. Вскоре их догнал белобрысый Пуласки. «Я его потерял», — переводя дыхание, выпалил он. «Сожалею». Вздох от мистера Белла. «Описать можешь?» «Черный. Рост 6 футов, плотного телосложения. Хромает. На голове черная косынка. Усов и бороды не заметил. Лет около 40». «Женева, ты можешь что-то добавить?» Девушка угрюмо мотнула головой. «Ладно, поехали отсюда», — сказал Белл, когда они подошли к его Форду. Она забралась на заднее сиденье. Пуласки занял место рядом с ней. Белл направился к водительской дверце. С озабоченной гримасой на лице к ним подскочила школьный консультант миссис Бартон. «Детектив, что стряслось?» «Мы забираем Женеву. Возможно, кто-то только что пытался к ней подобраться». Хмурясь, грузная женщина огляделась. «Он был здесь?» «Не знаю. Я говорю, вероятно. Но лучше свести риск к минимуму». Затем добавил. «Мы считаем, что 5 минут назад он был здесь. Чернокожий мужчина. Одет в зеленую куртку армейского образца. Голова покрыта косынкой. Гладко выбрит. Хромает на одну ногу. Его видели на другой стороне школьного двора, около того большого фургона. Не могли бы вы расспросить учеников и других учителей, знают ли они этого человека?» «Да, разумеется». Затем он попросил ее проверить, не засняла ли мужчину какая-нибудь из камер слежения, после чего они обменялись телефонными номерами. Детектив скользнул за руль и завел двигатель. «Всем пристегнуться. Мы не на экскурсию отправляемся». Едва Женева успела защелкнуть ремень, как детектив вдавил педаль газа в пол, и Форд сорвался с места, унося их сквозь путаницу гарлемских улиц, все дальше от школы Лэнгстона Хьюза, последнего оплота разума и спокойствия. Пока Амелия Сакс и Лон Силитто раскладывали улики, собранные в квартире на Элизабет-стрит, Райм размышлял о сообщнике объекта 10-9, который почти сумел подобраться к Женеве в школе. Существовала вероятность, что объект 10-9 использовал его исключительно для наблюдения за Женевой. Хотя, принимая во внимание послужной список сообщника и тот факт, что он был вооружен, выводы напрашивались самые мрачные. Райм надеялся, что здоровяк оставил какие-нибудь следы. Увы. Группа по сбору улик внимательно обследовала место и ничего не нашла. Офицеры группы опроса также не нашли ни одного свидетеля. «Вероятно...» «Привет, Линкольн!» — раздался мужской голос. Райм испуганно вскинул глаза и увидел рядом человека лет 45. Широкие плечи, короткая шапочка седых волос с падающей на лоб челкой, одет в дорогой темно-серый костюм. «Доктор?» «Не слышал вашего звонка». «А я не звонил. Встретил на крыльце Тома. Он меня впустил». Роберт Шерман, физиотерапевт Райма, заведовал клиникой, специализировавшейся на пациентах с повреждениями спинного мозга. Именно он разработал для Райма терапевтическую программу, включающую велотренажер, локомоторную дорожку, а также акватерапию и комплекс традиционных физических упражнений, с которыми Райму помогал Том. Доктор обменялся приветствием с Сакс, затем не без любопытства обозрел царящую в лаборатории бурную деятельность. С терапевтической точки зрения было правильно, что Райм не сидит без дела. Доктору это понравилось. Он не раз говорил, что активное участие пациента в работе закаляет волю и поддерживает стремление к выздоровлению. И с некоторой язвительностью советовал Райму избегать ситуации, как во время одного недавнего расследования, когда Райм едва не сгорел. Доктор был талантлив, приветлив и чертовски умен. Однако сейчас, когда стало известно, что за Женевой охотятся два вооруженных бандита, Райму было не до него, и доктор получил холодный прием. «Мне сообщили из регистратуры, что вы отменили сегодняшний визит. Я подумал, не стряслось ли чего?» «Мог бы просто позвонить», — подумал Райм. «Но по телефону нельзя надавить так, как при личной встрече». И Шерман вовсю на него давил. Он хотел знать, приносит ли терапевтический курс пользу, что отражало не только заботу о пациенте, но и желание скорее получить новые данные для своей исследовательской работы. «У меня все отлично», — сказал Райм. «Вот только что свалилось новое дело». Он кивнул в сторону с таблицей, которую Шерман тут же принялся разглядывать. Из дверного проема высунулся Том. «Доктор, хотите кофе или содовой?» — спросил он. «Не будем отнимать у доктора его драгоценное время», — сказал Райм. «Теперь, когда он убедился, что со мной все в порядке, я уверен, он захочет...» «Дело?» — спросил Шерман, не отрывая от доски взгляда. После недолгой паузы Райм раздраженно ответил: «Да, очень серьезное. По улицам разгуливает опасный преступник. И мы как раз пытались его поймать, когда заявились вы». Райм не собирался идти на попятную и за грубость извиняться не стал. Однако доктора и невропатологи, которые имеют дело с криминалистами, хорошо знают, чего ожидать от таких пациентов: раздражительности, неприятия, резких слов. Так что Шерман только изучающе посмотрел на Райма. «Спасибо, Том. Мне ничего не нужно. Надолго я не задержусь». «Вы уверены?» Том кивнул на Райма. «А его не слушайте». «Да, все в порядке». Тем не менее, уходить доктор явно не спешил. Скорее, наоборот. Подтянул к себе стул и уселся поближе к Райму. Сакс посмотрела на Райма, который ответил ей бесстрастным взглядом, и повернулся к доктору. Тот придвинулся еще ближе и, подавшись вперед, шепотом произнес: «Линкольн, ты уже целый месяц затягиваешь с обследованием». «С работой совсем закрутился. Мы сейчас расследуем одновременно 4 случая, а теперь уже и все 5». Случаи просто поразительные, уникальные в своем роде. Он рассчитывал, что доктор заинтересуется, начнет задавать вопросы и разговор повернет в новое русло. Шерман, разумеется, не купился на уловку. Докторов, которые лечат криминалистов, так просто с толку не сбить. «Позвольте-ка мне кое-что сказать», — начал Шерман. «Как будто я могу этому помешать», — подумал Райм. «Ни один мой пациент еще не занимался с такой самоотдачей, как вы. И я догадываюсь, почему вы оттягиваете с обследованием. Боитесь узнать, что от занятий нет никакого толку. Я прав?» «Нет. Просто я очень занят». Шерман продолжил, как ни в чем не бывало, словно не слышал Райма. «Я уверен, что мы обнаружим значительное улучшение как в общем состоянии, так и в функциональном плане». У Райма родилась мысль, что слушать врачей порой так же невыносимо, как копов. «Надеюсь, что так. Но если даже и нет, поверьте, для меня это большого значения не имеет. У меня увеличилась мышечная масса, плотность костей, улучшилось состояние легких и сердца. А на большее я не рассчитываю. Какие уж там двигательные функции?» Шерман смерил его взглядом. «Правда?» «Разумеется». Райм огляделся и, понизив голос, добавил. «Все равно никакие упражнения на ноги меня не поставят». «Да». «Тогда к чему мне, скажем, незначительное улучшение на мизинце левой ноги? Не вижу смысла. Я просто буду тренироваться, поддерживать себя в форме, а лет через 5-10, когда вы придумаете что-нибудь новенькое, вроде трансплантации или клонирования, я буду готов снова пойти на своих двоих». Шерман улыбнулся, хлопнув Райма рукой по колену, чего тот, впрочем, совершенно не ощутил. Затем покивал. «Рад вашему настрою, Линкольн. Не люблю, когда пациенты сдаются. Им подавай большие победы и скорое выздоровление. Они знать ничего не хотят о том, что в этой войне большая победа достается только множеством маленьких. Думаю, я свою победу уже одержал». Доктор встал. «И все-таки я настаиваю на сканировании. Нам необходимы самые последние данные. Как только разгребусь с делами». «Что ж, хорошо». Шерман направился к выходу. «И желаю удачи». «Будем надеяться на лучшее», — весело сказал Райм. Как только поборник мелких побед исчез за дверью, Райм повернулся к доске с записями. Сакс ответила на телефонный звонок, выслушала молча, положила трубку. «Звонил Боу Хауман насчет тех ребят из группы захвата, которых ударило током. У первого сильные ожоги, но жить будет. Второго уже отпустили». «Слава Богу!» — с облегчением воскликнул Селитто. «Представить только, каково им пришлось!» Он на секунду прикрыл глаза. «Ожоги! А запах! Господи! У него даже волосы все сгорели. Надо будет что-то ему послать. Нет, лучше я сам отнесу. Может, цветы? Думаете, он обрадуется цветам?» Очень нехарактерная реакция для Селитто, как, впрочем, и все его сегодняшнее поведение. Служба в полиции связана со смертельным риском, и каждый принимает эту данность по-своему. Кто-то скажет: «Слава Богу, что жив остался». Перекрестится и, может быть, заглянет в ближайшую церковь. Селитто обычно отмечал такие известия кивком и сразу возвращался к работе. «Но чтобы такое?» «Не знаю», — ответил Райм. «Цветы?» — послышался голос Мэла Купера. «Линкольн, у меня на проводе капитан Нед Силе». Мэл разговаривал с техасскими рейнджерами насчет убийства в Амарилло, которое, по информации из Ви Сайп, имело сходство с инцидентом в музее. «Дай на громкую связь». Купер включил динамики, и Райм сказал: «Алло, капитан?» «Да, сэр», — раздался тянущий гласный голос. «Мистер Райм?» «Он самый». «Ваш сотрудник запрашивал информацию по делу Чарли Такера. Я тут кое-чего откопал, хотя не особенно много. Думаете, у вас тот же человек?» «Способ совершения преступления напоминает наш случай. Совпадает и марка обуви, и даже износ подошвы. Преступник подбросил ложные улики, чтобы сбить нас с толку. Аналогично тому, как были оставлены свечи и оккультные знаки на месте убийства Такера. И, кстати, у нашего клиента южный выговор. Еще одно похожее убийство, уже заказного характера, произошло несколько лет назад в штате Огайо. Значит, вы думаете, кто-то нанял этого парня, чтобы убить Такера? Возможно. Что он был за человек? Такер? Только вышел на пенсию. Работал в департаменте исполнения наказаний. Это наше местное исправительное заведение. Счастливый брак, внуки. Никогда никаких проблем. В церковь ходил регулярно. Райм нахмурил брови. А кем он служил в тюрьме? Охранником в колонии строгого режима в Амарилло. Думаете, кто-то из заключенных нанял киллера, чтобы рассчитаться с Такером за какие-нибудь грешки? Жестокое обращение или вроде того? Вполне вероятно, сказал Райм. Жалобы на него поступали? В нашем деле таких сведений нет. С этим вам лучше обратиться к тюремной администрации. Райм записал имя начальника тюрьмы, в которой работал Такер. Благодарю, капитан. Пустяки. Вам всего хорошего. Спустя несколько минут Райм уже звонил начальнику Северо-Техасской исправительной колонии строгого режима Джейути Бьюшампу. Он представился сотрудником Нью-Йоркского управления полиции. «Добрый день, сэр. Зовите меня Джей Ти», — ответил начальник. «Хорошо, Джей Ти». И Райм изложил ему ситуацию. «Чарли Такер? Конечно, помню такого. Охранник, которого убили. Линчевали, кажется, или что-то вроде. Меня тогда здесь еще не было». Такер вышел на пенсию незадолго до того, как я перевелся из Хьюстона. «Сейчас, не кладите трубку. Достану его личное дело». «Вот, нашел». «Нет, кроме одного случая, формальных жалоб на него не поступало». Один заключенный жаловался, что Такер к нему придирается. «Похоже, что это и есть наш парень», — сказал Райм. «Да, только того заключенного через неделю казнили, а Чарли убили годом позже». «Может быть, Такер обижал еще кого-то из заключенных, и тот с ним поквитался?» «Возможно. Но нанимать профессионала слишком уж изощренно для нашего контингента». Райм был склонен согласиться. «Тогда, возможно, убил его сам заключенный». Освободился, выследил Такера, а потом обставил все как ритуальное убийство. Вы не могли бы поговорить с другими охранниками или с кем-то из персонала? Наш клиент — белый мужчина, ему за 40, среднего телосложения, светло-каштановые волосы. Вероятно, отбывал срок за преступление, связанное с насилием. Освободился или сбежал — «Побег исключается. От нас не убежишь». «Хорошо. Значит, кто-то из освободившихся незадолго до того, как был убит Такер». «Вот, собственно, все, что мы пока знаем. Ах, да, еще. Он хорошо разбирается в оружии и отлично стреляет». «Но это вряд ли поможет. Здесь же Техас». В трубке раздался смешок. Райм продолжил. «Мы составили его фоторобот, сейчас отправим вам копию. Нельзя ли сравнить это изображение с фотографиями тех, кто освобождался примерно в тот период?» «Да, сэр, присылайте. Подключу свою секретаршу, у нее глаз наметанный. Но это займет какое-то время. Через нас прошла целая уйма народу». Он продиктовал свой электронный адрес, и разговор окончился. Как только Райм положил трубку, прибыли Женева, Белл и Пуласки. Белл рассказал о неудачной попытке перехватить сообщника около школы, однако сумел дополнить описание преступника некоторыми деталями. И еще, по его словам, кто-то должен был опросить школьников и учителей, а также найти пленку с камеры наблюдения. если, конечно, подозреваемый попал в объектив. «Не дали мне сдать последний тест», — обиженно сообщила Женева. «Как будто Райм в этом виноват». «Что-что?» На нервы действовать она умела. Но ответила Райм сдержанно. «У меня есть новости, которые, думаю, тебя заинтересуют. Твой предок остался жив после прыжка в Гудзон». «Правда?» Ее лицо озарилось, и она принялась увлеченно читать распечатку статьи из журнала за 1868 год. Потом нахмурила брови. «Его здесь так изображают, словно он и правда злодей. С самого начала только и думал о краже. Но он таким не был, точно». Она подняла голову. «И отсюда не ясно, что с ним случилось потом, освободили его или нет. Мы продолжаем искать информацию». Компьютер издал мелодичный сигнал, и Мел уставился на экран. «Возможно, как раз сейчас что-то узнаем. Пришел ответ из Амхерста, от преподавательницы, у которой свой веб-сайт по афроамериканской истории. Я отправил ей запрос по поводу Чарльза Синглтона. Читай». Выдержки из дневника Фредерика Дугласа. «Не напомните, кто он такой?» — спросил Пуласки. «Хотя, наверное, стыдно не знать. Все-таки есть улица, названная в его честь, и все такое». Женева сказала. «Бывший раб. Аболиционист и лидер движения в защиту гражданских прав, живший в XIX веке. А еще писатель и лектор. Новичок залился румянцем». Купер наклонился к экрану и начал читать. 3 мая 1866 года. Очередная встреча на холмах Висельника. «Ага», — перебил Райм. «Снова наш таинственный район». Слово «висельник» напоминало ему о карте Таро с подвешенным за ногу человеком. Он посмотрел на карту, затем снова сосредоточился на том, что читал Купер. «Обсудить наши усилия по продвижению 14-й поправки. Я и еще ряд представителей цветного сообщества Нью-Йорка встретились с достопочтенным губернатором Фентоном, сенаторами Гаррисом, Граймсом и Фессенденом, конгрессменами Стивенсом и Ошберном, а также демократом Эндрю Т. Роджерсом, который на поверку оказался не столь пристрастным, как мы опасались. Собрание началось с пламенного обращения губернатора Фентона, после чего мы весьма продолжительно обсуждали с членами комитета черновые варианты поправки. Мистер Чарльз Синглтон особенно красноречиво и убедительно высказывался в защиту того, что поправка должна гарантировать одинаковое право голоса для всех граждан, как белых, так и цветных, как мужчин, так и женщин. Члены комитета отнеслись к его доводам с большим вниманием. Дебаты велись до глубокой ночи. Женева читала текст из-за плеча Купера. «Особенно красноречиво и убедительно», — прошептала она. «И он хотел, чтобы женщины тоже могли голосовать». «Вот еще одна запись», — сказал Купер. 25 июня 1867 года. Я обеспокоен слишком медленным продвижением дела. С момента представления 14-й поправки на ратификацию прошел уже год. В 22 штатах она была одобрена без промедления. Для принятия требуется поддержка еще 6, но мы встречаем упорное сопротивление. Уиллард Фиш, Чарльз Синглтон и Элайджа Уокер сейчас объезжают те штаты, где еще не определились с решением. Они убеждают тамошних законодателей проголосовать за принятие поправки, однако на каждом шагу сталкиваются с непониманием. Сколько было принесено жертв, а наша цель по-прежнему не достигнута. Неужели нашей победе суждено оказаться пирровой? Каждый день я умоляю Бога о том, чтобы наши усилия не пропали в туне. Купер отвернулся от экрана. Вот и все. Значит, Чарльз сотрудничал с Дугласом. Судя по всему, они были друзьями. Или не были, подумал Райм. Что, если написанное в журнальной статье правда? Что, если он действительно втерся к ним в доверие лишь для того, чтобы подобраться к деньгам? Хотя Линкольн Райм всегда стремился только к истине, ему вдруг захотелось, чтобы Чарльз Синглтон все-таки не совершал того преступления. Глядя на доску с записями по делу, он видел больше вопросов, чем ответов. «Женева, можешь позвонить своей тете и спросить, не нашла ли она других писем Чарльза?» Девушка позвонила женщине, с которой жила ее тетя Лили. На звонок никто не ответил, и она оставила сообщение с просьбой позвонить на номер Райма. Затем набрала другой номер, и у нее засияли глаза. «Мам, ты дома?» «Слава Богу», — подумал Райм. «Наконец-то вернулись родители». Но через секунду лицо девушки сделалось хмурым. «Нет? Что случилось? Когда?» Женева рассказала матери последние новости, заверила ее, что находится под охраной полиции, затем передала трубку Беллу. Тот обсудил сложившуюся ситуацию, после чего вернул трубку Женеве. Девушка попрощалась с родителями и нехотя положила трубку. Белл пояснил. «Застряли в Лондоне, их рейс отменили, и на сегодня больше ничего нет. Вылетят завтра первым же самолетом. Посадка в Бостоне, оттуда ближайшим рейсом в Нью-Йорк». Женева пожала плечами, но по ее глазам Райм заметил, что она разочарована. «Мне лучше поехать домой. Надо готовить домашнее задание». Белл связался с группами наблюдения, затем с дядей Женевы и доложил, что обстановка спокойная. «В школу завтра не побежишь?» Женева замялась, затем скривила лицо. «Неужели снова придется с ней припираться?» Вдруг кто-то заговорил. Это был новичок Пуласки. «Вообще-то, Женева, дело теперь не только в тебе. Если бы тот парень в армейской куртке подобрался поближе и открыл огонь, то могли пострадать и даже погибнуть другие ученики. А если он повторит попытку, когда ты будешь в толпе около школы?» Судя по лицу, Женева вспомнила про доктора Берри. «Значит, он умер из-за меня». «Конечно», — тихо произнесла она. «Я буду сидеть дома». Белл одобрительно ей кивнул, с благодарностью посмотрев на новичка. Затем вместе с Пуласки они увели Женеву, остальные занялись уликами, собранными на конспиративной квартире объекта. Райм был расстроен тем, как мало удалось найти. На схеме с музеем, которую Сакс нашла под подушкой в квартире подозреваемого, отпечатков не обнаружилось. Бумага была самая обычная, какую продают во всех магазинах канцтоваров. Чернила дешевые, не отследить. Переулки и здания на другой стороне улицы были изображены в деталях. Возможные маршруты ухода, как предположил Райм. Но Сакс уже обыскала все отмеченные на схеме здания, а следственная бригада опросила потенциальных свидетелей, сотрудников алмазной биржи и остальных, указанных на плане зданий. Найденные волокна были, по общему мнению, от удавки. Купер исследовал кусочек бумаги с помощью хроматомасс-спектрометра и обнаружил только следы чистого углерода. «Уголь с ярмарочной жировни?» — вслух спросил он. «Возможно», — ответил Райм. «Или он сжигал какие-то улики. Занеси это в нашу таблицу. Может, позже обнаружатся какие-то связи». Пятна и крошки на карте оказались следами от еды. Йогурт, молотый нут, чеснок и кукурузное масло. «Фалафель», — предположил Том, повар-гурман. «Ближневосточное блюдо. Часто сдабривают йогуртом, кстати, весьма недурственно». и продается на каждом углу», — кисло заметил Райм. «В одном Манхэттене сотни две мест, где им торгуют. Еще есть что-то у нас?» Возвращаясь с захвата Селито и Сакс, заехали в компанию, которая сдавала квартиры в здании на Элизабет-стрит. Секретарь в офисе сказала, что некий мужчина внес трехмесячный аванс наличными плюс залог в сумме двухмесячной платы. К сожалению, наличность израсходовали, поэтому отпечатки снимать было не с чего. В договоре стояло имя Билли Тодд Хэммилл, прежнее место жительства — Флорида. Внешне мужчина походил на составленный Сакс-фоторобот, но на нем была бейсбольная кепка и очки. Секретарь подтвердила, что он говорил с южным акцентом. Поиск по базам данных выявил 173 совпадения с именем Билли Тодд Хэммилл по всей стране за последние 5 лет. Ни одного белого мужчины в возрасте между 35 и 50 в Нью-Йорке. Четверо имели судимости, трое по-прежнему находились в заключении, один умер 6 лет назад. «Он взял первое имя, какое пришло на ум», — пробормотал Райм. Затем изучающий посмотрел на сгенерированное компьютером изображение. «Кто же ты? Объект 10-9. И главное, где нам тебя искать?» «Мел, отправь-ка его портрет Джею Ти». «Кому-кому?» «Нашему доблестному тюремщику в Амарилло». Он кивнул на картинку. «Все равно я склоняюсь к мысли, что наш парень, бывший заключенный, у которого был зуб на охранника». «Понял». Отправив сообщение, Купер взял образец жидкости, найденной Сакс в квартире объекта, аккуратно открыл пробирку и приготовил для анализа на спектрометре. Через некоторое время на экране появились результаты. «Что-то новенькое. Такого набора я не припоминаю. Поливиниловый спирт, повидон, бензалконий хлорид, декстроза, хлористый калий, вода, гидрокарбонат натрия, хлорид натрия. И снова соль», — вставил Райм. «На этот раз обошлось без попкорна. Цитрат и фосфат натрия. И еще парочка похожих названий». «Полная тарабарщина», — Селито пожал плечами и направился через холл в сторону туалета. «Есть какие-нибудь догадки?» — Купер кивнул на список химических соединений. Райм покачал головой. «Что-нибудь в нашей базе?» «Ничего похожего. Пошлите запрос в Вашингтон». «Уже делаю». Купер отправил полученные результаты в лабораторию ФБР, затем принялся за последнюю улику, которую привезла Сакс. Соскобленные с пятен на поверхности стола деревянные чешуйки. Он приготовил образец для анализа. Пока они дожидались результатов, Райм внимательно просматривал таблицу с уликами. Разглядывая записи, он краем глаза уловил какое-то движение и испуганно повернулся. Но с той стороны в лаборатории никого не было. Что же тогда он увидел? Он снова заметил движение и понял, что это отражение в стеклянной панели шкафа. Лон Селитто стоял в холле, очевидно, не подозревая, что его кто-то видит. Быстрыми движениями он упражнялся выхватывать из кобуры пистолет. Райм не мог разглядеть его лица, но чувствовал, что детектив сильно расстроен. «Это еще что за номер?» Райм поймал взгляд Сакс и кивнул в сторону холла. Она придвинулась к дверному проему и осторожно выглянула. Селитто несколько раз повторил свой трюк, после чего потряс головой и скривил лицо. Сакс только пожала плечами. Потренировавшись еще 3-4 минуты, он, наконец, убрал пистолет, зашел в уборную и, не закрывая дверь, спустил в унитазе воду.